Они долго проговорили этой ночью. Когда он проводил ее в номер, ему было труднее, чем всегда, оставить ее одну. Они с трудом оторвались друг от друга, и Вильям задумчиво смотрел, как она закрыла за ним дверь. Все наслаждались последними днями в Венеции, и все четверо с ликованием сели в поезд, идущий в Лондон. Они получили телеграмму от Питера и Джейн, которая ожидала их в Колоридже. Они поздравляли Сару с помолвкой, а Вильям уже получил в Венеции телеграмму от своей матери с такими же поздравлениями. Хотя старая герцогиня уже сообщила ему, что не сможет поехать в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на их свадьбе, она заверила обоих, что душой она будет с ними. На следующий день было много суматохи. Повидаться с друзьями, обсудить планы, сделать объявление о помолвке. Вильям и Эдвард написали официальное объявление о помолвке, и оно появилось в «Таймс», вызвав разочарование у дебютанток и вдов Лондона, которые преследовали Вильяма в течение 15 лет. Теперь охота была окончена навсегда. Друзья его были довольны, а его секретарь не справлялся со звонками, письмами и телеграммами, которые хлынули потоком, когда стало известно о его помолвке. Каждый хотел устроить в честь его прием, и, конечно, все они жаждали познакомиться с Сарой. А он снова и снова объяснял, что она американка и уезжает в Нью-Йорк через несколько дней, и им придется подождать, когда они вернутся после свадьбы. Он все же ухитрился побывать на длинной аудиенции со своим кузеном Берти, королем Георгом VI, до ее отъезда и объяснил ему, что он отказывается от права престола наследия. Король был недоволен, особенно после того, что сделал его брат. Но это, безусловно, было менее драматично, и он дал свое согласие, хотя с некоторым сожалением, просто с точки зрения традиций и из-за глубокой привязанности, которую они испытывали друг к другу. Вильям спросил, может ли он представить ему Сару до ее отъезда, и король сказал, что будет рад с ней познакомиться. Одетый по этикету Вильям на следующий день привез Сару в Букингемский дворец на частную аудиенцию. Она была прелестна в простом черном платье, без косметики, в жемчужных серьгах и ожерелье и держалась с достоинством. Сара сделала низкий реверанс Его Величеству и постаралась забыть, что Вильям всегда называет его Берти, хотя сейчас он обращался к нему «Ваше Высочество», и представил ее королю официально. Но через несколько минут король отбросил официальность и любезно поболтал с ней о ее планах, о свадьбе, и сказал ей, что надеется увидеть их в Балморале, когда они вернутся. Он хотел принять их в менее официальной обстановке. На Сару приглашение произвело сильное впечатление и тронуло ее. «Вы, конечно, будете жить в Англии, не так ли?» — спросил он с беспокойством. «Конечно, Ваше Величество». Тогда он, кажется, почувствовал облегчение и перед тем, как уйти, поцеловал ей руку. «Вы прекрасная невеста и будете прелестной женой, моя дорогая. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой. Да благословит вас Бог и пошлет вам много детей». Когда он произнес это, слезы выступили у нее на глазах, и Сара еще раз сделала глубокий реверанс, пока король с Вильямом пожимали друг другу руки. Затем Георг VI удалился, чтобы заняться более важными делами. Вильям улыбнулся ей с нескрываемой гордостью, когда они остались одни в комнате, из которой только что вышел король. Он был так горд ею и так счастлив, и чувствовал облегчение, что они получили благословение короля на брак, несмотря на то, что Вильям отказался от права престола наследия. «Ты будешь прекрасной герцогиней», — тихо сказал он ей, а потом почти шепотом добавил: «На самом деле, ты была бы и чертовски прекрасной королевой». Тут они оба рассмеялись, и в это время появился камергер, чтобы проводить их. Сару поразило, что она так взволнована. Такое случалось с ней не каждый день. Позднее она попыталась объяснить это в письме к Джейн, просто чтобы не забыть, и даже для нее самой это звучало нелепо и невероятно фальшиво. «И когда король Георг поцеловал мне руку, он выглядел немного взволнованно и сказал...» В это было просто невозможно поверить. Они договорились снова поехать в Уайтфилд, чтобы ее родители могли познакомиться с матерью Вильяма. «Вы знаете, я уже не ожидала, что у меня будут дети после определенного момента в своей жизни. И тут родился Вильям. Это был дар Господний. Он никогда, ни на мгновение не принес мне разочарования. Он оставался благословением всю мою жизнь. Теперь он нашел Сару, и я получила двойное благословение». Эдварду было так приятно слышать это, что на глазах его навернулись слезы, и к концу вечера они все чувствовали себя старыми друзьями. Он пытался убедить ее приехать в Нью-Йорк со своим сыном, но герцогиня Уайтфилд настаивала, что она слишком стара и слаба, и долгое путешествие будет для нее утомительно. «Я даже в Лондоне не была 4 года. К тому же мне не хотелось бы обременять вас, когда вы будете так заняты. Я подожду, когда они вернутся в Лондон, а тем временем позабочусь о некоторых изменениях в доме Вильяма. Боюсь, что мой сын не имеет представления о том, что им необходимо и что должно сделать Сару счастливой и дать ей уют. Я хочу внести кое-какие изменения в его простом маленьком доме, чтобы ей было уютнее там. Мне кажется, им нужен теннисный корт, не так ли? Я слышала, что буквально все увлечены этим, а бедный Вильям так старомоден». Когда они вернулись вечером в отель, Эдвард не переставал изумляться, как повезло их дочери полюбить такого человека, который души в ней не чаял, и даже свекровь так заботилась об их счастье и уюте. «Слава Богу!» — сказал он вечером своей жене, когда они переодевались. «Она удачливая девочка», — согласилась Виктория, но считала, что ей самой тоже повезло. И нежно поцеловала мужа, вспоминая свою свадьбу и свой медовый месяц, и то, как счастливы они были тогда. Она радовалась, что Саре тоже выпало узнать это счастье. Ей пришлось пережить такое ужасное время с Фредди. Бедное дитя вовсе не заслужило этого. Но судьба посылает ей теперь гораздо больше. Вильям был больше, чем жизнь. Он был благословением всей жизни. В последний день перед отъездом Сара просто разрывалась на части. Ей нужно было сделать 1000 дел, а Вильям хотел, чтобы она как следует осмотрела его дом в Лондоне. Он купил его, когда ему было 18 лет, и прекрасно подходил для холостяцкой жизни, но Вильям сомневался, что Саре будет удобно в нем. Он хотел узнать, не желает ли она, чтобы он присмотрел что-нибудь побольше, или они подождут до тех пор, пока вернутся из Франции, где собирались провести медовый месяц, после рождественских праздников. «Дорогой, мне здесь нравится», — воскликнула Сара, когда осмотрела хорошо спланированные и исключительно аккуратные комнаты. Дом был небольшим, но не меньше, чем квартира, которую они занимали с Фредди. «Думаю, он превосходен. Пока, во всяком случае». Она не могла вообразить, что им понадобится больше комнат, пока у них не появится ребенок. Внизу располагалась большая солнечная гостиная, полная прекрасных книг в старинных переплетах, которые Вильям привез из Уайтфилда несколько лет назад. Уютная кухня, опрятная столовая, достаточно большая, чтобы можно было принять гостей, а наверху большая, очень красивая и явно мужская спальня. В доме было две ванные комнаты, одна, которой пользовался он, и другая внизу для гостей. Саре они показались превосходными. Как насчет шкафа? Он старался не забыть ничего. Это было для него ново, но больше всего он хотел сделать Сару счастливой. «Я отдам тебе половину моего. Я могу перевести большую часть одежды в Уайтфилд». Он был удивительно уступчив для человека, который всегда жил один и никогда не был женат. «Я не привезу много одежды. У меня превосходная идея. Мы будем ходить обнаженными». Он стал игривее, зная, что скоро она будет его женой. Саре понравился его дом, и она заверила его, что не нужно искать для нее другой. «Тебе очень легко угодить. Подожди. Может быть, я стану сварливой, когда мы поженимся. Если ты станешь сварливой, я тебя буду бить. Это не проблема. Весьма оригинально». Она удивленно приподняла брови, и Вильям рассмеялся. Он едва мог дождаться того момента, когда он сможет раздеть ее и любить несколько дней подряд. Хорошо, что она уплывала на следующее утро. Вечером они обедали вдвоем, и Вильям неохотно проводил ее в отель. Вильям предпочел бы отвезти ее к себе домой, чтобы они провели вместе последнюю ночь, но решил вести себя как человек чести, чего бы это ни стоило ему. «Нелегко, понимаешь, — пожаловался он, — это чепуха, касающаяся приличий. Я могу появиться в Нью-Йорке на следующей неделе и похитить тебя. Ждать до декабря бесчеловечно». «Бесчеловечно», — согласилась она задумчиво, глядя на него, но они оба считали, что следует подождать. Хотя она не совсем теперь понимала, почему это казалось таким важным им обоим. Она была свободна и могла начать новую жизнь с чистой страницы. Сара страстно надеялась, что у них с Вильямом будет много детей. Они говорили о 5 или 6, по меньшей мере, о 4, и такая перспектива ему явно понравилась. Все, что предстояло им в совместной жизни, волновало его, и они с нетерпением ждали дня бракосочетания.